Знаете, мамы так успокаивают своих деток, прежде чем сделать болючий укол. Вот и я замерла, упорно повторяя про себя дурость о комариках. Правда, у меня он не один, а целых 4, и все голодные. Не, лучше думать о чем-нибудь другом. А то так жутко становится от этого ожидания, что аж ноги начинают подгибаться. Все. Внезапно прошелестело издалека. Больше нельзя, иначе ты слишком ослабнешь. Как все? Удивилась я, осторожно поворачиваясь и подспудно ожидая увидеть реки крови, льющиеся из моих распоротых вен, щедро забрызганные стены, застывшие на чужих лицах зловещие багровые капельки, как это в подробностях показывают в кино. Но нет. Тени как стояли в десятке шагов от меня, так и застыли сейчас. А моя рука, как была белая и неподвижная, так и замерла в неуверенном жесте добровольного самопожертвования. Ни ран, ни крови, ни жутких укусов. Только с пальцев струились в их сторону 4 золотистых ручейка какой-то полупрозрачной субстанции и постепенно втягивались в мрачноватые фигуры. «Достаточно!» — очень неуверенно повторил красноглазый и... Черт возьми! Мне показалось, что он действительно потрясен моей глупостью. И смотрел с таким странным выражением, что я не поняла, чего в его взгляде было больше — изумление, недоверие или зарождающегося восхищения. Ну, слава богу, ожили немного. Видать, здорово они оголодали, раз на людей перестали быть похожими. Вон и глаза заблестели ярче, и сами зашевелились, а то стояли, не двигаясь, будто каждое движение отбирало у них силы. Впрочем, может, и отбирало. Что я знаю о тенях? — Вам лучше? — сухо осведомилась я, чувствуя, как зародившаяся где-то глубоко внутри слабость стремительно набирает силу. — Да. Все еще неверяще прошептал Красный. «Больше не будете угрожать обескровить моих друзей?» «Нет, на какое-то время этого хватит». «А потом», — с подозрением уточнила я, уже зная, каков будет ответ. «Потом нам придется искать пищу снова». Я устало потерла виски. Проклятая слабость. Но уж лучше так, чем поутру я обнаружу возле себя медленно остывающие трупы. Помятуя о судьбе как Хара, вполне могу себе предположить, какую бойню способна устроить эта четверка, если по-настоящему вознамерится добыть себе пропитание. Нет уж, Лина им не отдам, и Мейра не подставлю. Лучше сама буду их кормить, или тварь какую-нибудь пойду искать по чащобам, приманивая ее обещанием славно пообедать. Я невольно представила, как стану это делать, и криво улыбнулась. Ну и картинка будет, если я попрусь среди ночи в лес, днем-то теням, как всякой нежити, наверняка будет некомфортно, оденусь поприличнее, рубаху расстегну пособлазнительнее, чтобы твари клюнули наверняка, кусок мяса с собой возьму или нет. Лучше кровью обмажусь с ног до головы. Говорят, акулы чуют ее на расстоянии в десятки километров. А твари, если верить Лину, от них недалеко ушли. Так вот, обмажусь я кровушкой какого-нибудь невинно убиенного зверька, возьму факел побольше и пойду бродить по лесу, во весь голос расхваливая себя. А ну, кому мясо, кому вкусного свежего мяса! А когда на меня, наконец, кто-нибудь позарится, когда привлеченная моим запахом тварь все-таки сообразит, что бесплатный ужин был так любезен, что пришел с доставкой к логову, кстати, а если у них логово, то тогда я истошно заору, призывая прячущиеся в браслете тени, и буду очень надеяться на то, что они не запоздают. Боже, какой бред! Я попыталась тряхнуть головой, чтобы выкинуть оттуда сюрреалистические картинки, но слегка перестаралась и едва не упала. С трудом удержала равновесие, потому что слабела просто с ужасающей скоростью. А затем...